но пью невкусную бурую жидкость. Боже, как это было давно! Ровная плита из теплого снега, в глазах щиплет, расплывается плита, моргаю часто, но все равно вижу плохо. «Мама!» — шепчу с закрытыми глазами. «Мама!» Лист 13. Рано утром меня разбудил стук в дверь. Выглядываю в коридор. «Здорово, Костров!» «Это Лапшин со второго курса. Приехал за тобой к начальнику школы срочно». В незакрытую дверь вставляю записку, чтобы обождала. «У парадной дежурный Зим». «Твои утром представились в полном составе», — сообщает Лапшин, разворачивая машину. Я вспомнил синие от злобы губы Елизаветы Сергеевны и рассмеялся вслух. По большому кабинету, шевеля на столе бумажки, прогуливается спокойный сквознячок. Форточки всех трех окон открыты настежь. В углах рыцарями стоят тяжелые бронзовые канделябры. На камине бюст Дзержинского. Рядом часы. Два черных гнома поддерживают земной шар с циферблатом. Очень синие и очень молодые глаза. Ему лет 50 с небольшим. Седой вьющийся волос, красивый зимний загар. Улыбнулся, откинулся в кресле и неожиданно просто спросил. — Ты с ней спал? — Нет. — Но жене и ее матери ты сказал иное. — Сказал. — Зачем? Сейчас я объясню. У меня ничто не восставало против его вопроса. Он хотел откровенности, и мне хотелось того же. Я верил этому человеку. Не хватало чего-то. Может быть, ума, может быть, чувства разобраться в этом сразу. Много было «за». Много влияло веских причин, они были сильнее меня. А понял это сейчас, и потом, если абсолютно честно, к ним появилось что-то похожее на месть, к ней и ее матери. Отец хороший человек, мне жаль его и стыдно перед ним, но вот они — странная штука. Сам виноват во всем, а заглушить в себе это мстительное не смог. Вот вы верите во что-то, и это что-то оказывается совсем-совсем не тем. Ну, и слова вырвались сами, а когда крикнул, то не пожалел об этом, даже повторил. «Да, да, я спал с Тамарой час назад, на нашей кровати спал, слышишь?» Замолчал. Стало безразлично все и тоскливо, и было все равно, что скажет этот чужой мне в сущности человек. «Завтра комсомольское бюро», — донеслось издалека, словно из другой комнаты. «Жена — комсомолка, ее заявление будет разбирать комсомол. Увольнение в город не будет вплоть до решения райкома». «Что ж тут решать?» «Вопросы морали входят в компетенцию комсомола, тем более в этих стенах. Но здесь же все ясно. Я сам обнаружил ошибку, сам исправил. Что же решать еще? Любое другое решение будет не совпадать с моим, будет несправедливым. И зачем это ей? Это же унизительно. Я не понимаю». Полковник встал. «Я тоже. Советую на бюро не упоминать имя Брагиной. Это только повредит тебе». Из членов бюро единственный Сергей Горбунов был мне достаточно близок. Наши приятельские отношения не портились от того, что на занятиях по самбо победа присуждалась чаще ему, а в спорах о литературе я раскладывал его на лопатки под аплодисменты школьных книголюбов. В тот же день в библиотеке Сергей подошел ко мне и грустно улыбнулся. «Обвиняемый Костров, вы вызываетесь на допрос завтра к 15:00. Мне что-нибудь грозит?» Член бюро пожал плечами.